Золото Айнов. Глава 1. После того, как я рассказал Тарсину, что такое лотерея, он надолго задумался. Скорее всего, пытался понять, во что может вляпаться, если у нас ничего не получится. Не станет народ покупать эти, как ты сказал, билеты, а если и станет, то не по такой цене. 10 монет для большинства горожан деньги немалые, далеко не каждый зарабатывает больше сотни в месяц. Из этой сотни 5 монет это налог на дом, еще 10 цена дров. Зима ведь началась. Хорошо, можно уменьшить цену билета, но тогда выигрыш нужно изменить. Если до этого я предлагал 300 монет, сейчас нужно предложить 1000. Что-то я не совсем понял, почему больше, ведь если билетов продадим сотню, это нам только в убыток будет. Тарсин посмотрел на меня с подозрением, словно я слабоумный. А кто сказал, что кто-то сможет выиграть? Снова не понял, что значит сможет. Выигрышного билета в продаже просто не будет. Наш человек якобы получит выигрыш и об этом, потом будет рассказывать на каждом углу, можно даже ему немного денег дать на пиво. Через месяц мы снова проведем лотерею, и думаю, народ гораздо активнее захочет в этом принять участие. Второй раз обмануть не получится. Второй раз никто обманывать не собирается, призов будет сразу несколько, но снова без главного. Так скажем, первый, кто выиграет, получит сотню, второй две, а третьего в городе в этот момент просто не будет. Как это не будет, куда он денется? Уедет домой по срочному делу. Я готов быть этим третьим, потом приеду и узнаю, что мой билет выиграл. Само собой, мне этот выигрыш не нужен, так как в третий раз билеты уже пойдут на расхват, и мы уже нормально сможем заработать. В дальнейшем можно будет вместо денег предлагать коня или меч как главный приз. Ты представляешь, сколько хороший меч стоит? Цена начинается от 10 монет серебром, сказал Тарсин и покосился на мой меч. Думаю, твой не меньше 50 стоит. Ну, так я это на будущее, когда на продаже билетов сможем взять несколько тысяч. Рискованное дело предлагаешь. Хорошо, если опасаешься потерять деньги, разреши мне все на мои организовать. Мне от вас, господин барон, помощь потребуется лишь в том, чтобы жители Норвида узнали о лотерее. Деньги, то есть главный приз, получит мой человек. Еще мне будет нужна бумага, чтобы билеты изготовить, не железные же мне делать. А налог на прибыль? Неожиданно спросил Тарсин. Въезд в город не просто так пару монет стоит, это налог на торговлю. Если несколько человек, сидя в зале таверны, играют в кости, тот, кто выиграл, должен заплатить налог с выигрыша или нет? Нет, он же выиграл, то есть ничего не продавал. Вот и здесь то же самое, это не торговля, билет это лишь право на участие, это как перед тем, как в кости играть, показать наличие у тебя монет. Если у тебя за душой ни шиша, кто с тобой играть станет, с тебя же взять нечего. Цена билета это небольшой проигрыш с отсрочкой, с тобой ник опасно иметь дело, если что-то пойдет не по плану, нас повесит на одном суку. А кто узнает, что вы в деле? Я с бароном Тарсеном никаких дел не имею, лишь иногда захожу в гости поговорить. Ладно, уговорил. Сколько тебе бумаги нужно? Учти, бумага дорогая, у меня ее настолько много нет, чтобы ей разбрасываться. Я прикинул, сколько получится билетов из одного листа размером 30 на 50 сантиметров и сказал, для начала 20 листов и флакончик чернил. Могу купить, чтобы это не ударило по вашему кошельку. Ник, вот скажи мне, а ты не боишься того, что я просто могу у тебя забрать все деньги? Это королю я что-то должен, не тебе. Я в этом городе градоначальник, стражники подчиняются мне и судья тоже я. Кто сгниет в тюрьме, вообще никого не волнует. Глупый поступок будет, ведь я вам предлагаю источник дополнительного дохода. Это почти как отрубить голову курице, которая несет яйца. Ты мне только что рассказал, что и как делать, зачем ты мне теперь? Одной лотереи много не заработать, а у меня много других идей, сказал я, насторожившись. Тарсин говорил открыто о том, что он в городе решает, кому жить, а кому умереть. Я для него вообще никто, никому неизвестный лекарь откуда-то из Киштира, даже не из самого города. Он по-прежнему думал, что живу где-то возле болота, которое я сам никогда в глаза не видел. С этим бароном нужно быть осторожным. От него можно все что угодно ожидать. Ну, так, скажем, повесить тебя я всегда успею, но сначала хочу посмотреть, что у тебя получится. Вот бумага и чернила, пару билетов мне принесешь, народ должен увидеть, что я тоже хочу выиграть и также ничего не получу, как все. Билеты все вам принесу, найдете кого-нибудь, к кто займется их продажей. Деньги за билеты оставите себе, так сказать, за хлопоты. Билеты будут у вас через пару недель или, может, чуть позже, тогда и начнем продажу. Думаю, потом за неделю все сможем продать, а там и розыгрыш устроим. Интересное это слово, розыгрыш, фактически ведь обман получается. Да, приблизительно так и есть, но иногда кому-то везет. Точно, нам кто-то привезет деньги, точнее принесет, сказал Торсин и засмеялся. Из ратуши я вышел ближе к полуночи, от Торсина просто так не отделаешься, он любит поговорить, особенно если разговор ему интересен. Донт, глянь, за нами хвоста случайно нет? Попросил я призрака. Точно нет, странно, Торсин настолько уверен в том, что я не сбегу после его прямого намека на виселицу. Ужинать я не пошел, не хотел будить хозяина таверны или его прислугу. У нас с собой оставалось немного еды, этим и собирался поужинать. Ник, ну, наконец-то, мы уже хотели идти тебя искать, сказал Фрог. Он, Бол и Тим сейчас находились в нашей с Тимом комнате, дожидаясь моего возвращения. Ну и как? Получилось с Торсином договориться. Будем считать, да, дальше время покажет, насколько он гнилым окажется. Никто не знал, по какому делу я ходил к градоначальнику, но всех интересовало, смогу с ним договориться или нет. Сейчас я уже немного жалел о том, что пошел к нему, можно было бы попробовать устроить розыгрыши без его участия. Он бы, конечно, потом узнал о том, что у него в городе кто-то неплохо заработал и во второй раз уже не дал бы мне этого сделать. На осенней ярмарке тоже разные соревнования устраивали с призами, но это ведь один раз в год, на это можно закрыть глаза. «Ты есть будешь?» – спросил Тим, доставая корзинку с продуктами. «Буду, этот жмот даже глотка воды не предложил, пока я там перед ним соловьем пел. Кто такой этот твой соловей?» – спросил Бол. «Птичка такая, маленькая, серенькая и очень красиво поет. Я тоже там красиво пел, чтобы его поддержкой заручиться. На следующее утро мы дружно занялись обыденным вещами, то есть закупкой всего недостающего. Фрог с Тимом снова покупали еду и прочие мелочи. Бол отправился искать человека, который будет собирать для нас медь, а я пошел к местному кузнецу. Подарок Вардаху нужно было заказать прямо сейчас». На изготовление меча ведь нужно немало времени потратить. У кузнеца пробыл недолго, так как он сразу отказался ковать меч такого размера. Сказал, что у него металла подходящего нет, да и вообще он занят, других заказов много. Я не сказал, для чего мне такой большой меч, но он сразу догадался, поэтому и отказал. Айнов вооружать себе дороже, даже если они сидят у себя в предгорьях и не лезут к людям. Ладно, решим вопрос с мечом самостоятельно. «Кузня у меня есть и кузнец тоже», — подумал я, посмотрев на рукоять своего меча. Из рукояти, как обычно, сейчас высунулся призрачный глаз, похожий на странный цветок на тоненьком стебле. «Донт, ты меч ковал когда-нибудь? Поможешь? Точнее подскажешь? Металл найду, сейчас куплю несколько топоров из них и сделаем. Понятно, что фигня получится, но айнам и такой сойдет на первое время». Из кузни я направился в лавку с мануфактурой. Там еще в прошлый раз видел краски для ткани. Эти краски решил использовать для изготовления лотерейных билетов. Чем сложнее будет рисунок на билете, тем сложнее его будет подделать. Хозяин лавки скучал, сидя за прилавком. За сегодня я оказался единственным, кто решил к нему зайти. Чего желаете? Ткань, нитки или еще что-то? Нужна краска, желательно яркая, и нитки тоже возьму. Лавочник бросился показывать товар, причем выставляя самое дорогое из того, что у него было. Ярких красок у него было не так уж и много, всего три цвета, красный, синий и оранжевый. Я взял все, не спрашивая цену, и потом, от красок сразу перешел к ниткам. За несколько минут нахождения в этой лавке мой кошель опустел на сотню монет. Меня это не сильно расстроило, ведь вскоре вложения в дело вернутся в многократном размере. Так, с этим вопрос решен. Осталось купить несколько топоров и дождаться результатов от Бала, подумал я, выходя из лавки. Покупать топоры решил отправить Фрока, его местный кузнец не знает и лишних вопросов задавать не станет. Общий сбор был назначен в полдень в обеденном зале таверны. Придя туда раньше всех, сразу заказал обед. Хозяин, увидев, что я пока один, предложил немного повременить с обедом, он остынет за то время, пока мои товарищи придут. Чтобы я не сидел просто так, он мне выдал кружку пива, причем бесплатно, как постоянному посетителю. Вся эта доброта хозяина таверны к моей персоне показалась подозрительной, не настолько уж я часто тут бываю, чтобы мне бесплатно что-то давать. Интересно, что ему от меня нужно. Отравить решил? Не думаю, что настолько все просто. Отравленным пивом так открыто угощать никто не станет. Возможно, хочет задобрить перед тем, как что-то попросить. Я сидел и думал, попутно пытаясь уловить привкус яда в пиве. Пиво было легкое, от такого не опьянеешь, поэтому я спокойно и не торопясь его пил, пока входная дверь не открылась слишком громко. «Кого я вижу?» «Ник, лекарь, снова в Норвиде». Услышал я и даже не оборачиваясь, узнал говорившего человека. «Зачем же так громко кричать, Гарс? Я не глухой, но твоими стараниями скоро могу таким стать. Присаживайся, расскажи, чем сейчас промышляешь?» «Сейчас ничем, нечисть всякая в основном зимой спит, торговые обозы тоже охранять не надо, потому что нет их и до весны не будет. Для нас, наемников, сейчас тяжелое время наступило, деньги приходится экономить, даже пиво теперь лишний раз не купишь. У тебя для нас чисто случайно никакой работы не найдется?» — спросил Гарс, жадно глядя на мое пиво и сглатывая слюну. «Сколько возьмете за услуги?» «Смотря какие. Если ты воевать с кем-то собираешься, серебряная монета каждому в месяц. Если обоз охранять, тут от 100 монет цена начинается». «Почему от 100 монет? Если повозок 5 или 6, 100 монет за сопровождение в один конец. Если повозок 10, тогда цена будет уже 150 монет, тут ведь все просто. А если повозок 2, думаю, по полсотни возьмем, правда, смотря куда сопровождать. А что, есть места, куда никто ехать не хочет?» «Конечно, есть. Я, например, дальше за Киштер даже за 5 монет серебром не пойду». «Почему, боишься, что ли?» «Если честно, то да, побаиваюсь, там ведь айны живут. Норвит и Киштер — это же приграничные города, дальше на запад территории айнов. Ты что, не знал?» «Слышал что-то такое, только не вдавался в подробности. Кто такие эти айны? Кто-то их считает нечистью, как тех же стригунов или волоков, но это не так. Несмотря на рога и высокий рост, они достаточно умные и на свою территорию никого не пускают. Люди пробовали с ними воевать несколько раз, но ничего не добились, кроме как умереть там. Говорят, чтобы убить хотя бы одного айна, нужна чуть ли не армия, а этих рогатых там бродит не одна сотня. Правда, они постоянно воюют между собой, территорию делят, но это не мешает им объединяться, когда надо. Киштер ведь скорее на юге королевства находится, а не западе. Я решил уточнить, а то вдруг Гарс что-то путает. Да, какая разница, дальше все равно уже этим рогатым земли принадлежат. Получается, что они нас окружили. Не совсем так, горы ведь неровно идут, загибаются к югу. Говорят, что там, где горы закачиваются, там начинается море. Вот в этом месте территория айнов и заканчивается, там уже другое королевство с ними граничит. Какое? Что какое? Не понял Гарс, так как ему в этот момент хозяин таверны принес пиво, само собой за мой счет. Кружка пива — это ведь совсем небольшая цена за столь интересную информацию, могу даже еще одну купить, чтобы еще больше узнать. Гарс наемник, он много где успел побывать, а значит, может мне много чего рассказать. Королевство, говорю, какое, как называется? Как называется? Гарс отхлебнул пиво и задумался, пытаясь вспомнить название. То, та, да, нет, не помню, я там никогда не был, далеко до него отсюда. Если вспомню, как называется, скажу, но не сейчас. Гарс, а если не обозы охранять и на нечисть охотиться, что еще можете делать? Много чего. Я раньше, когда еще молод был, лесорубом был, потом пастухом, даже дома помогал строить, а потом мне это все надоело. Не могу я долго сидеть в одном месте, неинтересно. Сколько человек в твоем отряде? Сейчас трое осталось, вместе со мной. Куда остальные делись? Да, кто куда, зимой без работы тяжело, вот у нас еще трое в столицу и подались. Там решили зиму переждать, только не думаю, что они там работу смогут найти, там своих наемников хоть отбавляй, и всем деньги нужны. Мне на несколько месяцев рабочие руки нужны, платить буду по 50 монет в месяц, пропитание за мой счет, как, впрочем, и крыша над головой. А что делать надо будет? Работа разная, возможно, что-то строить придется, возможно, охотиться, а возможно и охранять, но это не часто. Заманчивое предложение. А где ты живешь? Темный лес знаешь где? Эфер, кхе-кхе. Где? В темном лесу, он же проклят. Ну, тут уже дело твое, я предложил, ты отказался, вопрос закрыт. Тебе, наверное, деньги не нужны, и на зиму крыша над головой есть бесплатная, с завтраком, обедом и ужином. Сейчас извини, мои люди вернулись, мне нужно кое-что с ними обсудить. Я намекнул, чтобы он пересел за другой стол, так как в зал вошли Фрок и Тим. Понял, не дурак. Гарс тяжело поднялся и нехотя перебрался за другой стол, поняв, что бесплатного пива ему больше уже не перепадет. «Это кто?» – спросил Фрок, кивнув в сторону Гарса. «Гарс, наемник и охотник на нечисть по совместительству. Как у вас дела с закупкой?» «Отлично, договорился, завтра можем забрать все сразу. А с людьми, тут немного сложнее. Возможно, пара семей согласятся к нам перебраться, но это не точно, они пока думают. Семьи большие, 5 и 6 человек, маленьких детей только 2. Тут не в маленьких детях проблема, в одной семье есть старуха, которая никуда уезжать не хочет. Сильно старая что ли, она еще нас переживет, меня чуть палкой не отлупила, когда узнала, зачем я к ним пришел. Ладно бы дела хорошо у них шли, можно было понять, почему переехать не хотят, но ведь еле концы с концами сводит. Тим к ним в дом заглянуть успел, говорит, у них там пусто, почти как у нас в замке. Бол появлялся? Пока нет, сижу, жду. Может, без него пообедаем, у меня уже живот слипся. Тим погладил себя по животу, втянув его для наглядности. Бол явился в полночь, когда я уже собирался идти его искать. Вид у него был помятый, а еще он был пьян. Ник, извини, нельзя было ик, отказася. Считай, забыл. Ты мне главное скажи, нашел кого-то или нет? Нашел, только пить пришлось. Договорился завтра встретиться, возле пристани таверны есть. В полдень Бол решил присесть на табурет, но промахнулся и упал. Вставать уже не захотел, заснул прямо на полу под окном. «Ладно, спи, надеюсь, ты не зря нарушил данное обещание». Бол храпел всю ночь, мешая мне спать. Несмотря на это, мне тем не менее удалось отдохнуть, поэтому утром я не выглядел таким помятым, как он. «Ух, как голова то болит, как я сюда попал, сам пришел. Надеюсь, ты меня вчера не обманул, сказав, что договорился и сегодня в полдень назначена встреча». «Нет, не обманул, но тебе придется одному идти, меня там все знают, не хочу, чтобы лишний раз видели. К тому же не нужно всем знать, что я теперь у тебя служу. Ты вообще-то не служишь, а живешь у меня и помогаешь в меру своих возможностей. Я сказал, что теперь твой слуга, так лучше, со слуги меньше спрос, особенно после моего прошлого. Если бы я так не сказал, не смог бы договориться. С бывшим нищим о таком деле никто даже говорить не станет. Вода есть, кувшин с водой на подоконнике. У тебя час на то, чтобы протрезветь, нам до полудня еще много чего нужно успеть сделать. В полдень я вошел в обеденный зал таверны, что находилось прямо напротив пристани. Здесь пахло дымом и рыбой, видимо, таверна была популярным местом у рыбаков. Народа тут было битком, как рыбы в лодке после хорошего улова. Свободное место было только одно, его я и занял. Через несколько минут ко мне подсел некий тип со шрамом во всю щеку. «Тебе что ли медное барахло нужно?» «Мне. 1/5 от веса это мало. Хочу 1/3. «В таком случае можешь забыть обо всем». Я встал, собираясь уйти. «Ладно, 1/4. Только 1/5. Не хочешь? Как хочешь, я могу и в другом городе человека найти за эту цену. Ты чего такой наглый? Тут условия ставлю я». Он тоже встал, в его руке блеснуло лезвие ножа. «Донт, твой выход». Тихо сказал я. Призрак не стал душить этого типа со шрамом, он сразу схватился за его сердце. Тип, который даже не назвался, побледнел, выронил нож и упал на спину, уже мертвым. В зале наступила звенящая тишина, а через несколько секунд кто-то тихо сказал: «Это колдун, сейчас все умрем». После этих слов завсегдатай таверны полезли из зала во все щели как тараканы, я даже и не подозревал, что тут столько выходов есть. Через минуту в зале остались только 3, я, какой-то мужик за заставленным пустыми кружками прилавком и труп. Мужик, что стоял за прилавком, глядя на меня, нервно подмигивал одним глазом, но убегать не спешил. «Я тут ни при чем, он сам умер, наверное, вашим пивом отравился», сказал я и повернулся, чтобы уйти, но не тут-то было, в дверях появились стражники. Они сразу же прижали меня к стене, приставив к моему животу и горлу свои короткие мечи. Я не сопротивлялся, перевес в силе был сильно не в мою пользу, мы с Дантом сразу против 5 не справимся. «Кто такой, за что убил?» – спросил стражник, вглядываясь в мое лицо. «Я никого не убивал, этот тип сам умер. Сначала подсел ко мне, видимо решил, что сможет выпить за мой счет, а потом ему резко плохо стало. Короче говоря, результат перед вами. Что-то мне лицо твое знакомо, где-то я тебя уже видел, сказал стражник, продолжая вглядываться в мое лицо. Меня зовут Ник, я лекарь из Киштера, приехал к господину Торсину, вашему градоначальнику, точно. А я-то думаю, где я тебя видел, возле ратуши вчера и видел. Вот только это ничего не меняет, мы должны тебя арестовать, господин градоначальник сам решит, что с тобой делать, меч у него заберите, приказал он своим друзьям, не вздумай себе оставить, иначе потом сильно об этом пожалеешь. Ты сначала от виселицы отбейся, потом будешь говорить, что мне делать, а что нет. Донт, будь рядом, тихо сказал я. Что, это ты мне сейчас, удивился стражник, успев отойти всего на пару шагов. Я говорю, Торсину передайте, что мне с ним поговорить надо. Обязательно передам, завтра или послезавтра. Ладно, сам поговорю, подумал я, посмотрев на Донта. Он сейчас не знал, что ему делать, начинать душить стражников прямо здесь или подождать, пока меня в тюрьму заведут. Потом, тихо сказал я и пошел за стражниками в местную тюрьму. Это интересное заведение находилось в подземелье под зданием городской ратуши, наверное, чтобы Торсину не нужно было ходить куда-то далеко для разговоров с преступниками. Хотя вполне может быть, что он этих самых преступников и в глаза никогда не видел, ему говорили, что этот убил, этот украл, а он в ответ только приговор выносил. Меня, если по местным законам, за убийство должны повесить, чего я, разумеется, допустить просто не могу. Если Торсин не придет ко мне в течение часа, придется закрыть его тюрьму на ремонт. Тюрьма Нарвида была небольшая, комнат с решетками вместо дверей тут было всего 6, и они все на данный момент были свободными. В камеру меня сопровождали двое, стражник и тюремщик, которого далеко не сразу смогли разбудить. Как только мы спустились по ступеням в тюремное подземелье, я разрешил Данту действовать. Тот схватил моих конвоиров за шею и стал душить. Через некоторое время стражник и тюремщик, держась за собственные шеи, открывали рты, словно рыба, выброшенная на берег. Воздуха в их легких стало резко не хватать, и они не понимали почему. «Донт, только не насовсем, а то еще и этих на меня повесит». После того, как Донт слегка придушил моих конвоиров, я вышел из тюрьмы. Хотел направиться прямиком к Торсину, чтобы высказать свое возмущение по поводу действия его стражников, но увидел своих товарищей. Они в полном составе стояли неподалеку, что-то тихо обсуждая. Увидев меня, тут же побежали, собираясь задать кучу вопросов, но я их опередил. «Вы-то тут что забыли? Так мы это, тебя пришли из тюрьмы вызволять», — признался Бол. «Я, как только узнал, что тебя арестовали, сразу к Фроку побежал. Опоздали немного, я уже самостоятельно вызволился, тьфу ты, освободился короче. Мне нужно меч вернуть и деньги, а для этого нужно найти того стражника, который больше всех желал меня в тюрьму засадить. Я, кажется, догадываюсь, о ком ты говоришь, он в Нарвиде один такой, очень деньги любит. Барон за поимку убийцы 100 монет дает, за вора 50, вот он всех подряд в тюрьму и тащит. Где его искать? Он обычно у городских ворот ошивается, когда ничем не занят. Понял, идем туда. Я повернулся, собираясь идти, но Бол меня остановил. Ник, там стражников человек 5, не собираешься же ты на них напасть? Почему нет, нельзя что ли? Ну, так-то вообще-то нельзя, к тому же у нас из оружия только 2 топора и большой нож Тима. Плевать, меч заберу и сразу домой. Торсина сейчас в городе нет, поэтому придется силой вопрос решать. Я пойду один, а вы идите, собирайтесь, встретимся у ворот через час. Фрок с Тимом и без меня справится, я с тобой пойду. С тем человеком ведь я договаривался, получается, что я виноват в том, что тебя арестовали. Ладно, но сам без моей команды никуда не влезай. Донт, твои товарищи с нами пойдут, тихо сказал я и увидел, как Бол на меня удивленно посмотрел, как на сумасшедшего. Через некоторое время мы с Балом и 4 призрака добрались до ворот, где они тут пасутся. Вон в том доме слева от ворот, у них там что-то вроде своей маленькой тюрьмы, горожан они там слегка грабят. В каком смысле грабят? Сначала начинают придираться ко всему подряд, потом заводят в дом и предлагают избежать попадания в тюрьму за несколько монет. Много не просит, иначе кто-то Торсину может пожаловаться. Тот стражник, что у ворот стоит, твой, отвлеки его, чтобы я смог незаметно в дом войти. Но ты же тогда там один будешь, это не твоя проблема, делай, что говорю. После того, как Бол отправился отвлекать скучавшего у ворот стражника, я отправил в дом призраков. Само собой, предупредив, чтобы они никого там не убивали, а только обезвредили любым способом, который им доступен. Спустя какое-то время, когда стражник у ворот отвернулся, решив поговорить с Болом, я быстро забежал в дом, то есть местный полицейский участок. Когда вошел, увидел четверых стражников, на данный момент тихо и смирно лежавших на полу. Призраки каждого из них держали за шею, но не сильно сдавливая, а только лишь не давая стражникам встать или закричать. Тот стражник, что был мне нужен, был среди них, мало того, он уже успел прицепить к своему поясу мой меч. «Спасибо, что сохранил», — сказал я, подойдя к нему. «Меч вижу, кошель мой где?» Стражник смотрел на меня так, словно покойника увидел. «Деньги где?» «Там», — тихим и сиплым голосом ответил он и показал куда-то в угол. В углу стоял большой сундук, на котором стражники спали в свободное от несения службы время. «Ух, да тут пещера Али-Бабы», — подумал я, открыв сундук и увидев, что там лежит. Чего тут только не было: бронзовые канделябры, какие-то статуэтки, ножи, кинжалы, меч довольно хорошего качества, одежда из тонкой кожи и другие предметы, которые можно было выгодно продать. Среди этих сокровищ лежал и мой кошель, как оказалось, почти пустой. От 50 монет в нем осталось всего 10, видимо, чтобы сам кошелек не выбрасывать, он ведь сам по себе несколько монет стоил. Сейчас произойдет конфискация незаконно приобретенного имущества. Короче говоря, это будет ваш откуп под тюрьмы, но это еще не все. С вас еще штраф, за, я не мог придумать за что. Короче, штраф и все. Подойдя к каждому из стражников, снял с их поясов совсем не тощие кошельки. После этого отобрал у них оружие и сапоги. Зачем сапоги снял, сам не знал. Просто захотелось и все тут, чтобы потом не спеша можно было бы покинуть город. Связал эту четверку, само собой, заткнув каждому рот. «Теперь мы в расчете, вы мне больше ничего не должны и я вам ничего не должен. Еще вы меня не видели, то есть вообще никогда, так ведь?» Стражники испуганно закивали головами, поняв, что убивать их не будут, по крайней мере прямо сейчас. «Донт, у ворот еще один их товарищ стоит, короче, ты знаешь, что надо делать». Через несколько минут к воротам подкатили наши немного непривычно выглядевшие повозки. «Бол, Фрог, нужно содержимое этого сундука в наши повозки перенести, я тут купил кое-что по дешевке». Стражники волками на нас смотрели, когда мимо них проносили нажитое ими непосильным трудом имущество. Того стражника, что стоял у ворот, мы тоже связали и закрыли в доме вместе с его товарищами, чтобы не сразу его нашли. Время близилось к вечеру. По причине плохой погоды никто из жителей Норвида никуда уезжать не собирался, поэтому сейчас у ворот не было ни души, не считая нас, разумеется. «Нам теперь дорога в Норвид закрыта», — сказал Бол, посмотрев назад, когда мы немного отъехали от города. «Вам да, мне нет», — Торсин не поверит своим стражникам, что их обезвредил всего один человек, причем лекарь, а не наемник. «К тому же у нас с Торсином намечается одно совместное предприятие, и я ему нужен», сказал я и подумал, а может уже и не нужен, я ведь рассказал ему, как и что делать. Глава 2. За несколько часов пути домой, все постоянно посматривали назад, ждали погони. Настроение у всех было, прямо сказать, поганое, кроме как купить необходимое, нам мало что удалось сделать. Насчет меди договориться не получилось, новых людей тоже не смогли с собой взять. Бол вообще выглядел как побитая собака, обвиняя самого себя во всем случившемся. «Ник, там всадники. Погоня за нами», — заказал Тим после того, как в очередной раз посмотрел назад. «Нет там никого, тебе показалось», — я тоже посмотрел назад, но никого там не увидел. Фрок и Бол тоже посмотрели и тоже никого не увидели. «Вы что не видите?» «Да, вон же они», — настаивал Тим. «Мы еще раз посмотрели назад и снова никого не увидели». «Увидели? Нет. Вы ослепли, что ли?» Тим даже обиделся на нас из-за того, что мы не видим всадников, и пробурчал о том, что скоро мы их увидим и тогда признаем, что он не обманывал. Начинало темнеть, нужно было искать место для остановки на ночь, поэтому я привстал в стременах, чтобы заглянуть дальше вперед. Местность была холмистая и без леса, лишь верхушки кустарников сейчас местами торчали из снега. Впереди виднелся лес, но до него еще нужно было доехать, чтобы остановиться там. Решив, что можно немного и подождать с остановкой, посмотрел назад, мало ли, вдруг мы действительно не видели того, что видел Тим. Точно всадники. Тим, как ты их смог заметить? Спросил я, увидев три точки вдалеке. Я же моложе, зрение у меня лучше вашего. Не похоже на погоню, их там всего трое, кажется. Может, это просто самые резвые вперед вырвались, предположил Фрог. Скоро узнаем, быстро едут, словно убегают, а не догоняют. А в чем разница? Не понял Тим. Тот, кто убегает, спасает жизнь, поэтому тратит все силы, что у него есть, а тот, кто догоняет, старается лишь приказ выполнить. Если не смогут догнать, можно на коней все свалить, типа не такие резвые или еще какую-то причину найти. Всадники стали хорошо видимы только когда мы доехали до леса. Это же Гарс со своими друзьями. Опознал я в одном из всадников охотника на нечисть. Куда так спешишь? Заказ на очередную нечисть получил. Спросил я, когда они нас наконец-то догнали. Нет, до весны заказов не будет. Мы тут посовещались и решили принять твое предложение. Мы согласны служить тебе, но у нас есть одно маленькое условие. И какое оно, если не секрет? Пиво мы любим, разреши нам его пить хотя бы иногда. У нас его нет, сами будете покупать, если захотите. Зачем покупать? Закр сварит, он может, не один год его варил в Вестере. Гарс показал на своего товарища. А из чего он его варить собирается? У вас есть что-то? Вообще-то нет, думали, ты поделишься. Если всем необходимым поделюсь, три четверти мне, одна вам. Короче говоря, чем больше сварите, тем больше получите. Согласны? Да. Хором ответили охотники, видимо, варить были готовы в неограниченном количестве. Вот черт, поторопился я, предложив им четвертую часть, нужно было десятую, подумал я, но теперь менять условия было уже поздно, сам же предложил, не они. Прямо сейчас мне нечего вам дать, наш запас не рассчитан на пиво, а мы прямо сейчас и не просим, это на будущее. Зная, насколько Гарс любит поговорить, я думал, что наша остановка на ночлег будет веселой, но ошибся. Охотники говорили только до того момента, пока никто не спал. Поскольку они изъявили желание служить мне, охрану я как раз на них и спихнул. Я не опасался того, что они ночью нам что-то плохое сделают, ведь помимо них нас еще и призраки будут охранять, а эти товарищи проверенные. Утром наш небольшой обоз продолжил движение на запад к темному лесу. Гарс меня вопросами не решился донимать, я теперь его наниматель, а вот Фрока, Балайтима терзал несколько часов. Он пытался узнать о темном лесе как можно больше, им ведь теперь там предстояло жить. Никто ему ничего конкретного в итоге так и не сказал, все отвечали или уклончиво, или говорили, что вообще не знают о том, о чем он спрашивает. «Хорошие у тебя люди, слова лишнего не вытянуть», — сказал он, подъехав ко мне. «Лишнее слово может навредить всем, а не только тому, кто сказал». Я был бы очень рад, если бы и вы помалкивали о том, где теперь живете и чем там занимаетесь. Не беспокойся, мы о своем нанимателе никогда и ничего не рассказываем, какой бы он сволочью не был. Это я не о тебе, просто был у нас один такой, мы работу выполнили, а он не заплатил. Хотели его за это прирезать, но уж больно у него охраны много, не справились бы. Ну, а если, предположим, я не смогу вам заплатить сразу, что тогда? Должен останешься. Ты же ведь не будешь отказываться от долга, я стараюсь платить вперед, а то мало ли, вдруг потом не смогу, денег не будет или вообще умру. Нет, вот умирать не надо, мы только работу нашли, даже еще не выяснили, насколько она хорошая или плохая. Что касается денег вперед, это ты тут сильно рискуешь. Чем? А что если мы деньги получим и потом сбежим? Это будет самая большая глупость, какую вы только попытаетесь сделать. Почему только попытаемся? Гарс насторожился и посмотрел на своих товарищей. Мы как раз к этому моменту подъехали к нашему темному лесу, где нас сейчас встречали уже хорошо знакомые нам волки. Вход и выход из леса волки стерегут. Без моего разрешения никто войти и выйти не сможет. Ха, понял, это шутка такая? Да, да, уж какие там шутки, вон они сидят. Нас встретить вышли, я показал чуть правее от того места, где мы всегда оставляли телеги. Гарс, увидев около 10 серых охранников, на всякий случай взялся за рукоять меча, но доставать не спешил. «Так не бывает, это просто совпадение», — тихо повторял он, не отводя взгляда от волков. «Те, в свою очередь, наше появление просто проигнорировали, некоторые из них, забравшись на большие камни, осматривали местность. Поняв, что мы волкам не интересны, Гарс посмотрел на меня совсем другим взглядом. До этого его взгляд был веселым и хитрым, сейчас стал серьезным и немного опасливым. «Дальше коней поведем за собой, верхом не проехать, да и груз в замок надо как-то доставить». «В замок? А ты что, думал, мы как медведи в берлогах живем? Чей замок? На данный момент мой. А что, ты барон? Для тебя да, для тех, кто не со мной, такого барона как Ник не существует. В замке нас встретили так, словно ждали не несколько дней, а лет 5 минимум. Нас обнимали, кого-то со слезами на глазах, а кого-то с улыбкой и хитрым взглядом. Гарс, после того, что увидел и узнал, молчал до самого вечера, видимо, не мог во все это поверить. Его товарищи находились приблизительно в таком же состоянии легкого замешательства. «Фрок, ты дом достроил?» – тихо спросил я, подойдя к нему. «Да, только не вселился еще, а почему ты спрашиваешь?» «Да, вот думаю, наших охранников там временно разместить, чтоб по замку не шлялись. За то, что они там будут жить, помогут тебе другой дом построить, размером больше. Этот у тебя маленький получился, как медвежья берлога, там места только спать. У меня в Вестере почти такой был и ничего, нормально жили». «Нет, я не понял, тебе что, большой дом не нужен что ли?» «Нужен, больше ведь не меньше». Вскоре я снова заперся в комнате. Собирался в спокойной обстановке заняться изготовлением первых в этом мире лотерейных билетов. Меди мы в этот раз не смогли достать, поэтому новых монет пока не будет, что не есть хорошо. Изначально я собирался рисовать билеты, но это получится долго и они будут разными, поэтому решил сделать клише по типу денежного. Сильно сложное мне не нужно, тут главное, чтобы все билеты были одинаковые и цветные, так сложнее подделать. Клише, то есть примитивную печать, кроме как из толстого куска кожи больше не из чего было сделать. Каучука тут не достать, а резину еще не научились делать. Только я расположился за столом, приготовив мелкий и острый инструмент, в дверь постучали. «Кто?» «Ник, это я, Нейт. Это и то от меня что понадобилось?» Подумал я и нехотя впустил ее в комнату. «Ник, там эти наши новые охраннички», она скривилась, говоря о них, «утром собираются на охоту». «Ну, так пусть идут, я-то тут при чем? Они в сторону айнов идти собираются. Ты бы их предупредил, чтобы дальше холма не лезли. А что кроме меня это некому сделать? Так они никого слушать кроме тебя не хотят, говорят, они не нам служат, а тебе. Ладно, скажу, только не сейчас, утром, хотя нет, лучше сейчас». Я отправился в кухню, где сейчас наемники грелись у камина. «Гарс, забыл сказать, за вторым холмом начинаются земли айнов, не лезьте туда». «За вторым? Так близко?» «Да, поэтому вы только вдоль холмов можете ходить и лучше влево от замка. Фрок там недавно следы кабана видел». «Кабан — это же хорошо, нормальное мясо, а то у вас тут только зайчатина». Переговорив с охотниками, охранниками, вернулся в комнату и увидел там Нейт, которая, оказывается, отсюда и не уходила. «А что ты собираешься делать?» Она показала на инструмент, оставленный мной на столу. «Много будешь знать, быстро состаришься. Не быстрее тебя, я же младше», ответила она и повернулась, чтобы уйти. «Стоять, вернись, ближе подойди, еще ближе», подозвал я ее к столу, где горели сразу 3 свечи. Не знаю, о чем она подумала, вжав голову в плечи, но тем не менее послушалась и подошла. «На меня посмотри». «Да, нормально посмотри, прямо в глаза». «Ты накрасилась?» Удивился я, увидев еле заметную косметику. «Да, а что это плохо?» Она смущенно отвернулась. «Нет, просто ты меня навела на интересную идею, нужно будет попробовать». Я не стал говорить, что она напомнила мне о такой вещи, как косметика. «Можно будет попробовать косметику изготавливать и продавать, но это на потом, сейчас другие задачи», подумал я. Поняв, что я не сержусь на нее из-за того, что она иногда пытается узнать больше, чем ей полагается знать, Нейт повеселела. «Я еще хотела кое о чем с тобой поговорить, но это не срочно. Завтра, все завтра», ответил я и наконец-то занялся изготовлением печати. Работал маленькими резцами до самого утра, но вырезать печать полностью так и не смог. Сначала хотел сделать по принципу, чем проще, тем лучше, но в процессе работы стал понемногу усложнять себе задачу и сейчас, передо мной лежал всего лишь грубый набросок с довольно сложным рисунком. «Лучше еще день потерять, чтобы потом за пару часов все напечатать», решил я и лег спать. Идти завтракать было просто лень. «Черт, мне еще для Вардаха меч ковать», вспомнил я и медленно погрузился в сон. Утром меня снова разбудил петух, и это несмотря на то, что за окном было еще темно. Вот как ты, сволочь, определяешь, который сейчас час? У тебя же в курятнике нет часов. Проговорил я и накрылся одеялом с головой. Вставать с кровати не хотелось, организм сопротивлялся этому, видимо, понимая, что его ждет очередной тяжелый день. Через некоторое время я все-таки выполз из-под одеяла. В комнате было тепло, пока я спал, кто-то приходил, чтобы протопить камин, угли там еще светились. «Донт, кто ко мне ночью приходил?» – спросил я, не видя призрака в комнате, но зная, что он где-то рядом. Я не ошибся, Донт вскоре вылез из стены у окна и сообщил, что ночью ко мне приходила Нейт. Мало того, что она дрова подожгла, так еще и пучок какой-то травы в огонь бросила. «Нет, ну, а что ты хотел, ведьма же? Главное, чтобы не во вред нам всем тут колдовством своим занималась. Как наши новые жители, не пытались сбежать? На охоту пошли? Давно? В какую сторону? А кто знает? Ну, так выясни, ты у нас начальник охраны или кто?» Отправив призрака выяснять, куда направились охотники, я снова занялся изготовлением печати. Сначала монеты, теперь лотерейные билеты, так скоро и до бумажных денег дойду, подумал я и посмотрел на вчерашнюю работу свежим взглядом. Пока еще грубый набросок был далек от задуманного конечного результата, но тем не менее непоправимых ошибок я вчера не допустил. Только взялся за резец, чтобы начать точную подрезку, вернулся Донт. Он сообщил, что Гарс с товарищами сначала пошли в сторону Киштера, но потом, отойдя немного от замка, повернули к холму. Проблемы начались с первого дня, может, я зря их нанял, подумал я и отложил работу на некоторое время. «Донт, возьми с собой несколько своих друзей, мы идем к холму, Гарса пугать будем». Узнав о том, что нужно кого-то напугать, Донт обрадовался, нечасто им в последнее время приходилось этим заниматься. Призраки это дело любили, хоть какое-то развлечение в темном лесу, где почти полсотни лет не было людей. К холму я отправился один, если не считать четырех призраков. Шел по следу, оставленному Гарсом и его друзьями, на снегу этот след был хорошо виден, иначе пришлось бы снова призраков просить, чтобы нашли мне охотников. Следы действительно сначала вели на юг в сторону Киштера, но потом резко уходили на запад к холму. К тому моменту, когда увидел непослушников, они уже стояли на вершине холма и смотрели в сторону гор. Не знаю, что они там пытались увидеть, но смотрели настолько пристально, что не услышали, как я подошел. «Что, кабанчика высматриваете или сбежать собрались, Ник? А ты тут как?» – спросил Гарс, увидев, что я пришел один. «Да вот тоже решил поохотиться, иду, смотрю следы знакомые, которых тут быть не должно. Вам что еще раз нужно объяснить, что сюда лезть не нужно? Извини, очень уж хотелось посмотреть, что тут есть. Сам понимаешь, когда что-то запрещают, это только подогревает интерес. Клянусь, мы с холма спускаться не собирались. Еще раз ослушайтесь, сами обедом кабану станете, а может и волкам отдам, они у меня немного недоедают. Зима ведь, охотиться стало сложнее. Теперь назад топайте, можете напрямую к замку, в обход уже не обязательно, ваша охота на сегодня закончена, да и на потом тоже, наверное. Вам помимо охоты здесь будет, чем развлечься. Насколько я помню, ты когда-то дома помогал строить, вот и покажешь, что умеешь. Фроку нужно дом построить, тот, который вы заняли, был его». Трое взрослых мужиков, словно нашкодившие дети, шли впереди меня с опущенными взглядами. Я шел позади них, по тропе, оставленной тремя парами их ног. «Кабан», — тихо сказал Гарс, остановившись возле старой сосны. «Далеко, из лука отсюда не взять, нужно ближе подойти. Не нужно никуда ходить, стойте здесь и не шумите», — приказал я и вышел вперед. «Донт, сердце сможете ему остановить?» — шепотом спросил я у призрака. Через некоторое время кабан вместо того, чтобы бежать по снегу, пополз по нему, правда, уполз недалеко, после чего затих навечно. «Забирайте», — сказал я, повернувшись к наемникам. Они почти никак не отреагировали на мои слова, стояли и смотрели большими глазами. «Чего стоим, кого ждем? Кабан в замок сам не придет, не сможет уже, даже если бы и захотел. Такой прыти от охотников на нечисть я увидеть не ожидал. Сугробы по колено, казалось, вообще никакого препятствия им не оказали, они шли по ним не хуже, чем тот кабан, пока был жив. Шли, постоянно оборачиваясь, видимо, ждали, что я сейчас и с ними поступлю так же, как с этим кабаном. Пока тащили добычу до замка, я ни слова от горе охотников не услышал, раздавалось только пыхтение, кабан ведь не заяц, весит намного больше. Сегодня на ужин у нас была кабанятина, которая после уже не лезшей в горло зайчатины показалась самым вкусным мясом. Ужинали все вместе, при этом разговаривая и шутя. Молчали только Гарс и его товарищи, время от времени с опаской посматривая на меня. «Ник, а чего это они?» – спросил Тим, увидев, как они себя ведут. «Я сказал, что, если два раза ослушаются, отдам их на съедение волкам. А они чего? Один раз уже был, вот они теперь и боятся всего, думают, что волки реально мне подчиняются. Да, не завидую я им, особенно после того, что вчера было. А я-то вчера была, вон тот молодой, не помню, как зовут, вчера к Нейт решил пристать. Она ему что-то сказала, после чего он так же, как сейчас, тихо и долго в углу сидел. А что сказала, то, мне откуда знать, я не слышал. После очень сытного ужина до комнаты шел минут 10, после обычных полминуты. И зачем я столько съел, работать теперь не хочется, думал я, входя в комнату. Старенький стол, перед тем, как уйти из комнаты, я накрыл одеялом, чтобы не убирать с него все, что там было. Печать начинала приобретать законченный вид, но оставалось еще много небольших поправок. Через некоторое время, аккуратно работая самым маленьким резцом, чуть не порезал палец, и все из-за того, что глаза начали слипаться. Сытный ужин и позднее время давали о себе знать, организм требовал отдыха. На завтра оставлять уже смысла нет, работы осталось максимум на час, подумал я, посмотрев на результат работы нескольких дней, точнее вечеров и ночей. Жаль, отвара нет, он бы меня сейчас смог взбодрить. Только подумал об этом, в дверь тихо постучали. «Входи, Нейт, открыто». Я даже у Данта спрашивать не стал, кто пришел, так стучала только Нейт. «Не спишь?» «Нет, работаю, немного осталось». «А что это?» Подойдя к столу, она посмотрела на прямоугольник из толстой кожи. «Это печать. А зачем?» «Я тут придумал один способ, как можно заработать без серьезных затрат». Дальше я коротко рассказал, что и как, после чего Нейт заявила, что у меня ничего из этого не получится. По ее мнению, люди не будут покупать эти цветные бумажки, надеясь потом на то, что им обязательно повезет и они выиграют. В кости тоже нужно уметь играть, а там далеко не всем везет даже при умении. Здесь уметь вообще ничего не надо, расчет только на собственное везение, пояснил я, само собой перед этим не сказав, что выиграть будет невозможно в принципе, но потом. Первые несколько тиражей люди выигрывать должны, но понемногу, чтобы наши расходы не превысили расходы. Я слышал, к тебе Закар пытался приставать, да, была такая попытка, но он быстро успокоился после того, как сказала, что его прокляну. Я же ведьма, как вы все считаете, так почему бы не припугнуть, воспользовавшись этим званием. Можно я с тобой посижу, пока ты работать будешь, мне скучно сидеть в комнате одной. Можно, только вопросами не донимай, иначе могу испортить. Вопросами она меня, можно сказать, не донимала, задала всего несколько, после чего мне пришлось много говорить. Я рассказывал о своей жизни с того момента, как мы поселились у деда Каллигана, о себе как о Никите, жители земли, ни слова не сказал, не знает об этом никто, пусть и дальше так будет. Призраки тоже не знают, чья память в этом теле сейчас правит балом, проходить сквозь стены они умеют, а вот читать чужие мысли нет. Нейт ушла от меня уже утром, после чего я решил хоть немного поспать. Печать была полностью готова, оставалось ее проверить и подобрать краски. До обеда меня никто не трогал, дали время отоспаться. После обеда начали грузить бытовыми проблемами. Фроку нужно было выделить место под новый дом, а Бол решил узнать мои предпочтения в дизайне мебели. Часа три я ходил, показывал, рассказывал, что-то советовал, не влезая в процесс работы. Потом меня это все стало раздражать, ведь у меня тоже было, чем заняться, билеты, то я еще даже не начал печатать. Билеты решил сделать по системе лото, было такое с бочонками в мешочке. Сами деревянные бочонки решил сделать потом, там такой точности, как в билетах, не требовалось. Пару часов у меня ушло на то, чтобы нарезать из больших листов бумаги много маленьких, размером приблизительно как бумажные 10 рублей. Таких небольших листочков у меня получилось нарезать 2,5 сотни, после чего я отпечатал первый, так сказать, пробный билет. «В принципе, достаточно красиво выглядит», — сказал я, увидев картинку охоты волков на оленя на одной стороне бумажного листочка. На второй его стороне будут написаны цифры, написанные от руки и не теми чернилами, что мне дал Торсин. Глава 3. Типография имени Ника работала как часы, поэтому через пару часов весь пол в комнате был покрыт сохнущими лотерейными билетами. «Стой, дальше нельзя!» Я остановил Тима, который, не глядя под ноги, собирался войти в комнату. «Ух ты, красиво получилось! Мне один дашь, тебе-то он зачем? Пока не знаю, но получить хочу. Можешь взять любой, там цифр все равно нет, не написал еще. Спасибо, я вообще чего пришел-то?» Нейт снова пол замка задымила, дышать уже нечем. «Что говорит?» «Ничего не говорит, заперла дверь и просит не мешать. Ладно, сейчас разберемся». Я после того, как вышел из комнаты, запер дверь на примитивный, но тем не менее рабочий замок, недавно найденный в подвале Фроком. Тим удивленно посмотрел на то, что я сделал, и спросил, зачем. «Чтобы случайно кто-то не испортил мою многодневную работу. Если бы я тебя не остановил, ты бы точно наступил на билеты, потому что под ноги не смотришь». Спустившись на этаж ниже, почувствовал запах дыма, не такой сильный, как описал Тим, но вполне ощутимый. «Нейт, открой, это я, Ник», — сказал я, настойчиво постучав в дверь. Послышались шаги, после чего дверь немного приоткрылась, ровно настолько, чтобы в коридор смогла выглянуть хозяйка комнаты. «Ты чего тут опять устроила? Мы же уже договорились, что больше никаких ведьминских обрядов проводить не будешь». «Я и не провожу, у меня просто зелье подгорело, забыла снять с огня вовремя». «Могу посмотреть?» «Да, конечно». Она впустила меня в комнату и тут же снова заперла дверь. Тим, тоже собиравшийся зайти вместе со мной, остался в коридоре. Он не успел забежать вслед за мной. Нейт действительно готовила какое-то новое зелье, или точнее лекарство, и первая партия у нее сгорела. «Тебе нужен отдельный дом, иначе ты когда-нибудь замок точно спалишь. Что ты хоть делала то, ведьма ты наша недоделанная? Хотела из того самого отвара порошок сделать, его ведь меньше по объему нужно будет». Слово «объем» она услышала от меня, и оно ей понравилось, поэтому теперь часто его применяла, говоря о размере некоторых вещей. Сама додумалась или подсказал кто? Сама, а что? Ничего, правильное решение, только я бы потом посоветовал порошок спрессовать в шарики, чтобы с дозой не ошибаться. Точно, нужно попробовать. Она решила заняться этим прямо сейчас, но я остановил, подумав, что ей лучше немного повременить с этим, иначе точно пожар устроит. Потом попробуешь, идем, мне твоя помощь нужна. Я, разумеется, и без нее мог цифры написать, но ее сейчас нужно было чем-то отвлечь. Перед тем, как идти доделывать билеты, зашел к Балу. Он обещал сделать сотню фишек из дерева в форме бочонка. К этому времени он успел сделать только половину от сотни, но пообещал, что к вечеру все сделает. Нейт читать и писать не умела, поэтому просто рисовала те цифры, на которые я показывал. Получалось у нее красиво, даже лучше, чем у меня, поэтому вскоре я уже только подсказывал, описала она. Никогда не знала, как пишутся цифры, для того, чтобы уметь считать до 100, это ведь не обязательно знать. Почему до 100? Большинство горожан умеют считать только до 100, потому что монет больше сотни у них никогда не было. То, что идет после 100, люди считают уже сначала. 100 перед этим уже не говорят, просто знают, что столько уже есть. Слово 1000 все, конечно, слышали, но мало кто мог увидеть, сколько это будет в монетах. Я сама никогда не видела, но думаю, это много. Но это же очень неудобно, так недолго и запутаться. Учиться у кого-то очень дорого обходится, у простых людей нет столько монет. Я могу тебя научить и считать, и писать, и читать, разумеется, тоже. Это не так сложно, как ты думаешь, тут букв-то всего 27, я показал на стену, где был написан алфавит для общения с призраками. Цифр вообще всего 10, тут еще проще. Я еще не отработала те деньги, что были потрачены на мой выкуп. Это будет бесплатно, к тому же в замке помимо меня должен еще кто-то уметь читать. Тима я тоже учить собирался, только пока на это времени не хватает. Ну, так как, хочешь, чтобы научил? Хочу, только боюсь, не смогу, букв очень много, в них же можно запутаться. Когда нам оставалось, точнее Нейт оставалось, нарисовать еще несколько десятков цифр, прибежал Тим. «Ник, там это, Айна идут, трое». «Понял, идем, встретить нужно». Через некоторое время я, Тим и Нейт стояли перед входом в замок, ожидая появления здесь айнов. Начинало темнеть, Фрок и его помощники Гарс с друзьями сворачивали работу по строительству нового дома до следующего утра. Когда перед замком появились айны, наши охотники на нечисть чуть в бега не ударились. Оружие у них я отобрал, Фрок инструмент тоже уже убрал, поэтому кроме как бежать у них варианта больше не было. «Вардах, Ник», — сказал Айн и показал кулак. «Ник, Вардах», — сказал я и тоже показал кулак. Потом также повторилось с Нахром и третьим Айном по имени Терх. Лица наших охотников в это время нужно было видеть, такого удивления я никогда не видел, да, наверное, и не увижу никогда. Гарс стоял с открытым ртом и, почему-то в положении полусидя, видимо, приготовился бежать, но теперь передумал. После приветствий Вардах выдал никому непонятную нам тарабарщину. Закончив говорить, он посмотрел на нас и понял, что мы ничего не поняли, поэтому повторил то же самое только жестами. Тут уже было более-менее понятно, что он хотел сказать, вот только облегчение это не принесло. Вардах хотел ни много ни мало, а оставить Нахра у нас на некоторое время, чтобы мы научили его своему языку. Айнам понадобился переводчик. У них появились какие-то планы относительно нас людей или только конкретно нас жителей замка. Мало было проблем, на тебе, Айна, еще подбросили. Хотя, если взглянуть с другой стороны, это даже хорошо, они сами идут на контакт, проявляя такое доверие, подумал я и согласился оставить у нас этого молодого Айна. Дальше начало происходить что-то непонятное, Вардах подал кому-то знак рукой, после чего возле замка появились еще несколько Айнов. Тут уже мне стало неспокойно находиться в окружении этих гигантов. Эти несколько айнов, которых я до этого никогда не видел, принесли к замку несколько больших кожаных мешков и трех баранов. Вардах, показав на все это добро, дал понять, что это на содержание Нахра, они потом еще принесут, если будет нужно. В ответ я предложил айнам остаться у нас до утра, так как сейчас уже почти стемнело, но они отказались и вскоре ушли. Сам Нахр, наш новоявленный ученик, был рад тому, что снова оказался здесь, чего нельзя было сказать о нас, особенно о Тиме. Когда Тим понял, что нам привели этого молодого Айна для обучения, он мне тихо сказал: «Снова будет, есть за троих, проглот». Поскольку вскоре наступило время ужина, вся наша дружная компания, включая временного члена, собралась в кухне. Пока ужинали, Гарс не отводил взгляда от Нахра. Сегодня он впервые в жизни увидел живых айнов и остался жив. В связи с некоторыми неожиданными коррективами, которые подбросила жизнь, мне пришлось ускорить процесс изготовления лотерейных билетов и фишек с номерами. Через два дня я взялся за обучение грамоте Тима, Нейта и айна по имени Нахр, куда же теперь без него. Процесс обучения шел туго, учитель из меня был, мягко говоря, плохой, в местной грамматике сам ничего не понимал. Чтобы хоть чему-то научить трех учеников, один из которых пока нас почти не понимал, мне пришлось перестроить грамматику под себя, так как местная, по моему мнению, была слишком примитивная. Увлекшись обучением, я почти на месяц забросил все остальные дела. Это с одной стороны было плохо, так как в Нарвиде меня ждал Тарсин, но с другой стороны хорошо, мои мучения дали результат. Нейт и Тим начали читать по слогам, а Нахр смог выучить несколько десятков слов чужого языка и алфавит. Теперь с ним можно было хоть как-то общаться, не прибегая к жестам. Мало того, я сам за этот месяц смог выучить несколько десятков слов языка айнов. У меня это просто само собой получилось. Так, все, перерыв в обучении, мне нужно съездить в Нарвид. Думаю, дней за пять обернусь. Ура! Обрадовался Тим. Ты не поедешь. Как это? Почему? Нахра, кроме меня еще только ты немного понимаешь, если оба уедем, как он тут жить будет? Нормально будет, он из кухни просто никуда уходить не будет и все, никаких проблем. Нет, так не пойдет, нехорошо так, нам его жизнь доверили, а ты бросить хочешь. Тим, разумеется, обиделся на то, что не беру его с собой, но пообещал, что будет присматривать за гостем, насколько сможет, конечно. Нахр был выше Тима вдвое, поэтому это еще вопрос, кто за кем будет присматривать, они по годам ровесниками оказались. Через два дня я отправился в Нарвид, не один, конечно. Со мной поехали Фрок, Гарс с товарищами и Нейт. Ехать ей я предложил, так как она с того момента, как последний раз там была, сильно изменилась внешне. Сейчас, по моему мнению, она стала намного симпатичнее. Сама Нейт боялась возвращаться в город, но согласилась. Поехали верхом, сани брать не стали, так как покупать много не собирались, не за этим же поехали.